всяком случае, мне посчастливилось совершить восхождение на священную вершину Тапрабана и побывать на скале с развалинами дворца царя-отца и убийцы еще до того, как я увидел свежий экземпляр фонтана Фрая на столе автора. Скорее всего, именно об этом и следует теперь рассказать. Все остальное и прежде всего скрупулезно разработанную идею, проект космического лифта читатель найдет в самой книге. Более того, Артур Кларк снабдил роман не только основательным предисловием, но и, как уже было сказано, заключением, где со свойственной ему точностью перечислил изменения, которые привнес в интересах сюжета в географию Цейлона, включая скалу и священную гору. Поэтому я оставлю пока в стороне научно-фантастическую идею романа, на мой взгляд, абсолютно ясную, и попробую передать ощущение счастья, которое подарил мне чудесный остров. Но сначала несколько слов о Кларке, для которого Шри-Ланка давно уже стала родным домом. Мы познакомились с ним летом 1970 года в Японии, где проходил тогда первый международный конгресс научных фантастов. Японские коллеги хотели как можно шире показать иностранным гостям свою удивительную страну, и заседания каждый раз устраивались на новом месте. Одно из них, как сейчас принято говорить, выездное, состоялось в Осаке, где сверкала тогда морем огней всемирная выставка. Поскольку изначально было ясно, что объять необъятное невозможно, произошло стихийное разделение по интересам. Так получилось, что увлечение подводными исследованиями, а также буддийской стариной, подарило мне несколько приятных часов, проведенных в обществе Кларка. Оказавшись в одной группе, мы наскоро прошлись по основным павильонам, а затем вместе с Камацу Сакё улизнули под сень криптомерий, где над задумчивыми прудами дремали пагоды и синтоистские храмы, окутанные благовонным можжевеловым дымом. Возле древнего свитка, на котором был изображен путник на вершине заоблачной горы, Кларк неожиданно спросил: «Знаете, о чем думает этот отшельник?» «Радуется, что достиг вершины», — предположил я. «Грустит, что настало мгновение спуска», — меланхолично заметил Камацу. «Нет», — Кларк медленно покачал головой, — «он надеется остаться тут навсегда, вопреки всему». Есть еще в мире такие вершины. С тех пор прошло 10 лет. Кларк все реже покидал Коломбо, где прочно обосновался на постоянное жительство, и мы лишь обменивались с ним новогодними поздравлениями. Но как только стало известно, что предстоит поездка в Шри-Ланку, я сразу же решил навестить самого научного из фантастов мира в его экзотическом, как часто писали в газетах, уединении. Признаю, что мною двигали не только профессиональные интересы и естественная симпатия, но и чисто человеческое любопытство. Однако сам по себе феномен Кларка, оставившего навсегда Англию и постепенно обрывавшего связи с западным миром, о чем постоянно заходила речь на международных форумах фантастов, мне самому не казался столь уж удивительным. Более того, вспоминая наши беседы в каменном саду и у священного колодца храма Канон, я даже думал, что понимаю, какие причины заставили Кларка сделать свой не столь уж неожиданный выбор. Были, наконец, и яркие исторические прецеденты. Гоген, например, оставивший Париж ради пальмовых рощ и розовых песков Гаити. И все же мне не давало покоя отчетливое технотронная струя в творчестве Кларка, его ярко выраженная, естественно-научная принадлежность. Он закончил Лондонский королевский колледж по отделению математики и физики. Обслуживал во время войны первую экспериментальную систему радарного обнаружения, считался блестящим специалистом в области связи. Широкую известность в научных кругах получила его пророческая идея об использовании спутников для радио и телевизионной трансляции на дальние расстояния. Наконец, с 1950 года он занимал высокие посты председателя Британского астронавтического общества и члена Совета Британской астрономической ассоциации. 1961 году ему была присуждена высшая международная награда за популяризацию науки, премия «Каллинги».